Вскоре все было согласовано, отправлены нужные команды, у нас оставалось меньше суток, чтобы подготовиться, и совещание закончилось достаточно скомканно. Единственный, кто не сказал ни слова за то время, пока оно шло, был Бо. Ему было все фиолетово, особенно после того, как Сати распорядилась передать толстяку тушу местного парнокопытного, зажаренного на вертеле целиком. Он сидел и жрал, отвлекаясь только на то, чтобы икнуть, так как пиво у него было так же завались. «Ну что, мой всеядный друг, завтра выступаем. Как думаешь, все пройдет удачно?» «Угу, еды много, пиво во, дело. Соглашусь с тобой, реальное дело, аж страшно. Пиво, давай сюда свою кислятину, тебе Варк что не угостил своим вином?» «И, крепкое, выпил. Нравится, да, он больше не дает, жлоб. Ваше здоровье, я выпил немного этой гадости и пошел в храм, сегодня, пожалуй, стоит молиться всей троице, а не только танцовщице. Да пусть ее танец будет вечным. Всю основную движуху и погрузку армии на корабли я, конечно же, пропустил. Было такое чувство, что про меня все забыли. Однако оно оказалось максимально неверным. С ноги открыв дверь храма, ко мне заглянул веселый и пьяный Варк, будто бы не он недавно хоронил своих друзей и соратников, и громко проорал: «Выдвигаемся, землянин. Час до выхода. Постарайся хорошо позолотить великой, чтобы вернуться живым. Ахахаха». Глава 8. Армада. Именно так я назвал бы то количество кораблей, что шло на смерть и несло на себе тысячи и тысячи воинов. Море кишело ими, как морской пеной. Куда ни глянь, всюду флаги лис и местных домов, присоединившихся к нам. Но главной изюминкой нашего достаточно легкого флота был транспортник снабжения, выбитый Сати у кого-то из знакомых из флота. Судно было достаточно древнее и находилось на ремонте, но вполне пригодное, чтобы один раз поучаствовать в высадке, тем более чего. А так на него мы не ожидали совершенно. Сколько денег она потратила на взятку, я даже не представляю, но оно того стоило. Корабль-гигант на картинках и корабль перед глазами – это пипец какая большая разница. Я, конечно, знал, что он здоровенный, но насколько? Двухэтажный, с огромными толстыми мачтами и целыми жилыми отсеками внутри мачт. Он был красив именно своей максимальной функциональностью, такой рублено прямой грацией гиганта. Невероятное, в общем-то, зрелище. На его фоне остальные юркие кораблики вольных не смотрелись совершенно. И проклятые умудряются брать такие на абордаж, хотя, как рассказал Варк, было такое всего пару раз удачно. Корабль назывался красиво «Белое облако 2», где 2 отвечало за тип судна. На нем можно было перевозить ездовых животных. Были единицы и тройки. Первые возили солдат, третьи возили грузы. Тут с комфортом поместился почти весь легион Алана, а еще почти 1000 гранков, так местные звали оцелотлей. Кавалерия. У нас будет еще и своя кавалерия. Впрочем, в реальности гранки оказались не такими сильными, как юниты. Их рога были слабы, и в целом они были довольно капризны. Но их главное достоинство – скорость – перекрывала все возможные недостатки. Чтобы не истощать животных постоянными переходами по воде, их держали на корабле. В отличие от юнитов, на воде они могли держать недолго, не более получаса, чего хватало с лихвой. Основная задача кавалерии – быстро высадиться на берег и прорвать первые линии обороны. Если не получилось, то обойти по флангам и выйти на оперативный простор и выбивать все подходящие подкрепления в чистом поле. В осадах и лесах гранки не использовались, только на больших просторах. Большая часть свободных юнитов в итоге была отдана им, так как задача прорыва и поддержки основных сил десанта была приоритетной. Каждый всадник умел метать фаерболы и был снаряжен для того, чтобы противостоять ответному огню. Толстые латы, полностью закрывающие тело, длинные тяжелые пики и двуручные мечи, для удара в поле. Огромные щиты с десятками длинных тонких деревянных игл, направленных вперед. Чем раньше произойдет подрыв, тем лучше будет всаднику. Щиты крепились за рога животных и снизу были овальными, закрывая морды гранков почти до земли, тем самым они максимально защищали животных с передней части. Звери были выдрессированы так, что отсутствие зрения никак не мешало им двигаться вперед, подчиняясь легким движениям ног хозяина. Вместе с наездником они составляли универсальную боевую пару. Это реальная элита, так как готовить таких воинов было очень долго. Мне понравилась сама концепция атаки. После прорыва, щиты сбрасывались как балласт, их задача – сдержать огонь противника. А после победы, можно было собрать и, вставив новые прутки, атаковать снова. Поэтому скорость атаки первоначально была не такой большой, веса в щитах было ого-го, и только на открытом пространстве всадники гранков возвращались к более правильным задачам для кавалерии – уничтожать разрозненные отряды, разбивая их клиньями, добивать дрогнувших и бегущих врагов, наводить панику и убивать. Мы плыли уже больше недели, и это начало меня утомлять, не люблю бездельничать. Вокруг армады сновали десятки стай вольных, задачей которых было не дать противнику нас увидеть и пустить его корабли на дно, с чем они и справлялись весьма успешно. Я большую часть времени медитировал, заливая маной накопители самолечения, собственно, тем же занимались и мои союзники. Обожрал, это он очень хорошо умел, жрать и спать, ну и транжирить мои миллионы. Шило лично взял на себя обязанность укомплектовать легкие длинные корабли стаи своими бойцами, превратив корабли вольных, имеющих проблемы с воинами, в полноценные абордажные команды. Его бойцы были абсолютно безбашенные, и они легко спелись с опытными морскими волками. Мне кажется, им вообще без разницы, где и с кем воевать. За всю неделю похода только им повезло, и они поучаствовали в приключениях. 7 кораблей, 7 абордажей и трофеев. Под ногами скрипел деревянный пол, качка была сравнительно небольшой, и я, опершись о бортик, покуривал трубку и старательно всматривался вдаль. Многие воины, зная, что скоро будет берег, делали то же самое. Варк, все время путешествия накидывающийся своим элитным вином, сегодня был бодр как никогда. Одна Сати была сосредоточена как никто, она регулярно проводила штабные учения, разрабатывала и улучшала планы высадки, осад, передвижения, в общем занималась командирской деятельностью с невероятным энтузиазмом. Мне кажется, тот факт, что она очень долгое время просидела командиром небольшого отряда, давил на ее, уж больно явно было видно, что дамочка стремится забраться повыше и покомандовать не просто десятком гоплитов, а целой планетой. Ну, с таким генералом и помощничками, не удивлюсь, если она их всех перережет и заберет звание себе. Интересно, а перевороты и свержения правительств, точнее генеральств и владычеств, тут случаются? Надо будет поосторожнее поспрашивать у Варга, как окажемся наедине. «Сколько еще до берега?» – спросил я, повернувшись к Сати. «Пара часов, если ветер не подведет», – ответила она, не отрывая взгляда от горизонта. Вскоре берег врага стал виден. Темная полоса земли на фоне яркого горизонта. С каждой минутой он приближался, становился четче. «Сати, первая линия сообщает, есть активность противника, нас, кажется, уже ждут. Как минимум возведены новые и отремонтированы старые укрепления вдоль побережья». Прибежавший на доклад, один из помощников капитана, старательно тянулся перед общим командиром армии. «Обойдем, у нас еще есть 3 точки для высадки», — поинтересовался Варк. «Нет, бьем тут, они знают координаты всех мест и будут уверены, что мы выберем другое место для десанта. Обман ради обмана. Как думаешь, землянин?» «Согласен с тобой, Сати, это просто активность, основные силы если и сидят где-то рядом, то все равно не успеют». Сигнальщики заметались по палубам, размахивая флажками, передавая приказы Сати остальным кораблям. Маневры были отработаны до мелочей, и флот начал перестраиваться, готовясь к высадке. Это было не самое удобное место высадки на ближайшие десятки километров вокруг, но зато самый короткий маршрут до нашей цели, поэтому мы атакуем здесь. Когда корабли приблизились к берегу достаточно близко, нас встретил залп десятка вражеских катапульт по наиболее наглым кораблям армады. Попаданий практически не было, шла пристрелка, дальше все зависит от нашей скорости. Началась высадка, первыми в бой пошли гранки. Их способность бежать по воде делала их идеальными для такой атаки. Кавалерия рванулась вперед, оставляя за собой только брызги. Всадники, держа копья и мечи наготове, кричали боевые кличи, подбадривая своих животных, а потом начался настоящий ад. Кавалерия наступала рассредоточенно и стараясь использовать весь пляж берега для высадки. Воины выпустили слуг, как только достигла берега, и одновременно с этим обе стороны устроили настоящий огненный вал из фаерболов. Я, привыкший к одиночным боям, мягко говоря, был поражен виденному. По своей плотности огня и убойности, фаерболы ничем не отличались от бьющих пушек почти в упор, и что каждый воин являлся сам по себе настоящим оружием, только добавляло эпичности. Сати, рассматривая с палубы разворачивающееся сражение, оценивая боевые возможности гранков и их всадников, поинтересовался я: «Скажи, а почему нельзя использовать 1000 гранков в качестве слуг? Они бы поубивали все вокруг сразу, с такой скоростью и рогами. А то, смотрю, только гоплиты на них катаются. Нельзя. Гронг для служения создается особым образом, выращивается и затем с ним проводятся специальные ритуалы для усиления. Животное сходит с ума от невероятной боли, подвергаясь такой трансформации. Каждый такой слуга – это минимум 20 лет упорного труда почти сотни людей в тяжелых природных условиях возле нескольких действующих вулканов планеты. Так что это уникальные слуги. Их очень мало. Лисы уже не первое столетие пытаются масштабировать производство и развитие, но пока неудачно. Шила подошел к правому берегу. «Можешь выступать?» «Да, я уже готов. Пусть сегодня для нас танец великой не будет последним. Мой совет, кот, держись корня, он очень опытный гоплит. Если не хочешь умереть раньше времени, не лезь вперед. За тобой армия. Уйми свое безумие. Учту, Сати. Бо. Погнали». На специальном небольшом плотике я вызвал отцы для себя и Бо и, удобно усевшись галопом, направился на правый берег. Пока все шло по плану, гранки вырвались из огненного мешка, прорвав заслоны и ушли на маневр по полям, попутно уничтожая катапульты и их расчеты. До отката умений еще было время, поэтому они старательно держались подальше от сил противника. Их задача была выполнена почти полностью, хотя потери были не слишком серьезные. Почему-то не все сбросили щиты, лишая себя скоростного преимущества. Мне кажется, это ошибкой командира. Или они ждали, когда умение врагов откатится и атакуют укрепление вновь. Только терять солдат, легион вполне сам справится. Хотя в целом, мы заходили весьма удачно. На смену всадникам на земляных валах сражались слуги и начали подтягиваться воины Алана. Мана и часть его отряда уже зацепились с гоплитами противника, прикрывающими противоположный фланг. Дело было в нескольких километрах, поэтому я особо и не видел происходящее, пару раз тряхануло, видимо, еще один любитель камушков оказался. В центре же воевали без гоплитов, во всяком случае, пока никто не выделялся. Легион тоже не стал выстраиваться, атаковал сходу, лихо. Время сейчас работало на него. Противник, занятый юнитами и находясь на откате умений, не смог правильно среагировать и дать хорошую ответку высаживающимся бесконечным потоком войскам. Сейчас все зависело от скорости. Чем быстрее легион дойдет до позиции и завяжет рукопашную, тем меньше потерь будет от фаерболов. Но вдалеке с полей, тянущихся на километры, показались новые стяги врага, запели звонкие сигнальщики, показывая, что помощь проклятым пришла. Противник тоже не брезговал кавалерией, и несколько сотен всадников на гранках, яростно подбадривая себя, устремились на перерез вырвавшейся кавалерии Алана, выйдя на дистанцию выстрела и разрядив в наших целую тьму огненных шаров. Зато теперь я понял, почему командир всадников не скинул часть щитов. Дождавшись появления противника, он выпустил вперед щитоносцев, закрыв весь атакованный фланг, и в итоге залп, который должен был просто испепелить несколько сотен всадников, практически ушел в никуда. Были попадания, были погибшие, но не в таком большом количестве. Сшибка была жесткой, более широкие, чем кони, с огромными крепкими головами. Гранки сшибались с таким звуком, будто грецкий орех лопался. От встречного удара люди порой просто вылетали из сидел, и в итоге мне стала понятна мысль командира всадников. Все он правильно сделал. Он знал, что противник будет атаковать кавалерией, поэтому сначала разбил свой отряд на более мелкие, потом дождался атаки противника, защитился от нее и, имея численное превосходство, несколькими клиньями разорвал строй противника и начал его избиение, отрезая все возможные пути отхода. Вот так красиво можно переиграть противника даже на откате главного боевого умения. Ух, красава просто, выживет, я ему задарю что-нибудь. Вперед, вперед. Корень и его банда высаживались на лодках, поэтому мы достаточно быстро их перегнали и первыми ворвались на берег. До ближайших укреплений противника было не так уж и далеко, меньше сотни метров. С лодок полетели стрелы. Все свардаркцы имели с собой короткие луки, которыми засыпали противника издалека. Тут и там вспыхивали пологи, закрывающие воинов проклятых от сотен стрел. В этом и была задача – перебить умение магов. Полог не считался самым необходимым навыком для изучения, поэтому обладателей умения было не так уж и много. Ну и сделать так, чтобы противник и носа не мог высунуть из-за укреплений, и все бы было хорошо, но Бо умудрился навернуться с своего отца, переломав ему лапы, чуть не утонуть недалеко от берега. Мне пришлось возвращаться и вытаскивать толстяка, сделавшего это так не вовремя. Бо, если не хочешь драться, так и скажи, блять, зараза, нахрена калечить юнита в такой момент. Да не, кот, за драку. не верхом, не надо, тьфу на тебя, ползи к Шилу и прикрывай тогда его, хер ли с тобой теперь делать, Гардар, наша цель чуть правее на фланге, видишь группа красных воинов, это гоплиты врага, атакуем их, проорал мне корень, он уже был на земле и выпускал своего ездового юнита, им оказался здоровенный лохматый зверь, мордой похожей на бульдога. Длинные серые лохмы твари были завязаны в сотни косичек и украшены разноцветными лентами и пластинками. Толстолапый с коротким хвостом, зверь был похож на упитанного щенка, а не боевого ездового животного. Позже я понял, как ошибался. Шила и его подчиненные даже в такой суматохе, как сейчас, не игнорировали дисциплину, выстраивались в строй перед атакой. Гоплиты корня рванули к врагу, и я за ними, красноперые, в количестве 4 штук, прекрасно поняв, что преимущество явно не на их стороне, попытались отбиться огненными шарами и удрать, но не тут-то было. При этом они просто бросили фланг, уводя всю команду гоплитов-наемников с собой. Я запустил фаербол ответно, но ожидаемо не попал. На скорости прицеливаться было достаточно сложно, да и опыта у меня такого еще не было. Сваргарцев, прижавшихся к телам своих юнитов, было просто не видно за толстыми головами зверей, а огненные шары, казалось бы, просто не причиняли им вреда, зарываясь в густую шерсть и практически там застревая. «Какая прекрасная коняшка, я себе тоже такую хочу!» Со всех сторон были выпущены юниты, которые, будучи в основном пешими, сразу завязали бои между собой. Я выпустил только штурмовиков, оставляя твари паразита и наара для неожиданного сюрприза. Погоня оказалась бы неудачной, если бы не несколько десятков юнитов корня, быстрых, очень тощих, похожих на гончих животных, размером не больше метра. Эти звери играючи догнали удирающего противника и буквально за несколько минут лишили их ездовых юнитов. Запущенные воздушные потоки только сбивали и разбрасывали твари, не нанося им особого ущерба, и только разрядили умения противников. Я выбрал себе противника и направил юнита прямо на него, надеясь, если не зарубить сразу, то хотя бы откинуть, может удастся взять его на рога. Тогда вообще отлично будет. Но атакуя высокого воина, стоявшего чуть в стороне, не рассчитал расстояние и гоплит, просто шагнув в сторону, здоровенным молотом на длинной рукояти вмял череп юнита в тело, выбросив меня из седла как последнего неудачника. Мою голову спас шлем, так как, вылетев из седла, я несколько метров пробороздил головой по острым камням. Местность тут была скалистая, даже зубодробительная, я бы сказал. Сплевывая кровь от прикушенного языка и разбитых губ и зубов, я успел подняться и получить еще один мощный удар, чуть не поставивший точку в моей непутевой жизни. Молотобоец, ожидавший, что его орудие как минимум переломает мне все кости, был очень удивлен, что я все-таки смог подняться и во второй раз. Правда, меня так мутило, что я даже не видел толком, что происходит вокруг, зато инстинктивная жажда жить сработала как надо. Я практически моментально материализовал Наара и его твари, и рухнул на колени под летящий прямо в голову чудовищный молот. Зануда. Паладин. Ошеломленный появлением перед ним то ли родственника, то ли хорошего знакомого, воин с молотом потерялся буквально на секунду, как юниты набросились на него и начали рвать. А я, открыв забрало, выплевывал выбитые зубы. Хороший шлем, но не совсем удачный. Мое умение, подаренное демоном, почему-то не активировалось. Хотя оно бы могло мне помочь, пока враг бил бы копию, я бы точно успел его прирезать. Надо с этим разобраться и поспрашивать союзников, как работать умениями правильно, потому что ни активации никакого бы то триггера двойственность не имела. Моя первая драка в новом статусе обернулась настоящим позором. Так пафосно мчаться, такая самоуверенность, и так ткнули мордой в реальность. Молотобойца в итоге завалили, как и троицу гоплитов с ним. При этом мы потеряли одного из воинов корня, что было обидно. Проклятый, тяжело раненый и находящийся под защитой двух оставшихся воинов, отбивающихся от шестерых, успел мутировать в страшную многорукую тварь. И в прыжке из-за спин погибающих товарищей, буквально одним движением оторвать голову сваргарца, получившего до этого сильный удар мечом, снесший шлем с его головы. Больше напакостить она уже не успела и сдохла, разрубленная на куски взбешенным такой потерей командиром наемников. Фо-фа-фи-фо и фа-фит-фи-фяв, фю. Я использовал самолечение, и впервые испытал боль от того, что восстанавливаюсь заново почти моментально. Зубы, лезущие со скоростью гепарда, это ни хрена не то удовольствие, которое я бы хотел испытывать каждый день. Что происходит? Наконец я смог нормально проорать. Мы атакуем или что дальше делаем? Да не ори ты, Гардар. Все почти закончилось. Сейчас мальки добьют остатки противника и можно сказать, что высадились мы удачно. Соберите трофей, дележка будет вечером. Немного отстают на другом фланге, но это не беда. Мне жаль, я скорблю о твоей потере вместе с тобой, корень. Жизнь, тлен, оторва прожил достойную жизнь и оставил хорошую память в своих детях. Шила хорошо о тебе отзывался, Гардар, но ведешь ты себя как ребенок. Скажи, зачем, не умея правильно атаковать на ездовом звере, ты бросился на самого сильного красного? Ну вообще я умею, во всяком случае кое-где мне довелось неплохо так прореживать ряды врагов именно наци. Видимо, твои противники никогда не сражались против всадников, а наши сегодняшние враги этому учились годами. Если хочешь умереть поскорей, твое право, деньги мы уже получили. Но постарайся не лезть вперед, тем более, когда тебе явно не хватает характеристик для своего уровня. Если бы не твой раб, вызвавший замешательство молотобойца, я бы уже свернул свой отряд обратно домой. Наниматель любит, деньги получены. Нам тут нечего делать, мы воюем за тебя, а не вместе с тобой, поэтому прижми свою доблесть и будь немного позади. Договорились? Договорились. Чего уж отчитал меня как ребенка. Мне пошла вторая сотня лет, юноша, а ты буквально вчера перешел в новый статус. Слушайся опытных воинов, и я сочту за честь сражаться вместе с тобой. Потенциал у тебя есть. Твои боги следят за тобой и ведут твою руку. И хоть я безбожник, с богами предпочитаю не ссориться, особенно из-за их любимчиков. Думаешь, я любимчик? Смешно, чего я тогда только что потерял десяток зубов. Мне действительно часто везет, на самом деле не без этого, и до сих пор холодный пот по спине, когда я думаю о том, что везение закончится. Ты не умер. В моменте, когда должен был умереть, ты не умер. Присмотрись внимательно к себе, может ты слышишь их голоса, я отрежу себе ухо, если это не так, можешь резать, я ни разу не слышал ничьи голоса, корень, это не слишком смешно, особенно на поле боя, может ты просто еще не научился их слышать, хох, Шила взял фланг, поехали, посмотрим, как дела у наших местных союзников. Корень сильно хлопнул меня по плечу и указал на события в полукилометре от нас, а затем, вскочив на своих зверей, не забыв забрать тело товарища и снять доспехи и прочие трофеи с трупов, они умчались, бросив меня одного. Защитнички, блин. Сгоря я сплюнул и пошел к молотобойцу, возле тела которого застыл Наар и его тварюшки. Сбор трофеев порадовал меня зерном духа на 16, почти стандартными местными доспехами, прокачанными на десятку и молотом с пробоем на 20. Хорошо хоть запасной оцы есть у меня, а то переться мне пешком. Тем временем битва продолжалась. Линия высадки, на которой причаливали лодки, была более километра, а укрепления растянулись тремя длинными линиями на 5. Противник был не дурак и занял все подходящие высоты. Навскидку проклятых было в районе 10 тысяч не меньше, и если сваргарцы и легион взяли свои цели весьма уверенно, то фланг, где кипела основная драка гоплитов, держался до сих пор. Войска Сати оказались не настолько напористые и опытные, как другие. Но все шло к одному, это победа. А после того, как кавалерия, откатив навык, уничтожила полностью всадников противника и развернувшись в полях ударила по держащемуся на пределе противнику в спину, итог был окончательно решен в нашу пользу. Да уж вот это я понимаю сражение. Глава 9. Добравшись до мародерящих и довольных победой сваргарцев, я нашел Шила и поинтересовался о наших успехах. Ты про общее или именно наш? Все отлично, Гардар, потери небольшие. Несколько десятков бойцов. Твои юниты нас выручили, особенно насекомыши. Я готов их выкупить. Нечасто я вижу штурмовиков наместника, причем такого уровня. Даже стесняюсь спросить, где ты таких достал. Это очень старые модели, такие сейчас почти не используются. На древних наместниках уже давно вымерли или были уничтожены почти все матки и зоны размножения. Всех их давно заменили обычные низкоуровневые бойцы. Там, где достал, уже нет. Рассказать не могу, это не мой секрет, а секрет всей моей расы. Значит, все-таки секрет, мертвяки отхапали себе действующего наместника в полном комплекте, оснащенного всем необходимым для организации вторжения в новые миры. Жди беды. Почему беды? Неужели ты думаешь, что система и ваши боги отпустят такое сокровище из своих рук? Да твои скорее всего уже летят к ближайшей вражеской планете с целью тотального уничтожения всего живого. Мертвяки и так-то еще заноза в заднице, а передвигающиеся мобильные мертвяки, способные прыгать от планеты к планете по координатам, а не порталам, такую бучу поднимут в наших пространствах. Как бы большая война ни началась, очень большая, мы к этому еще не готовы. Вы готовитесь к тотальной войне? Неужели в этом мире все так плохо? Это секрет моей расы, Гардар. Отойдем от темы. Хорошо, Оторва погиб. Ты, наверное, уже в курсе. Знаешь, что такое свобода? Свобода – это твой личный выбор, как умереть. Вся твоя жизнь – это залог свободы, который ты выплачиваешь, умирая. Оторва умер как воин, это был его выбор, он был достойным воином. А какой твой выбор, Гардар? Давай это обсудим немного попозже, что по остальным направлениям. Пока скакал до тебя, видел, что еще продолжается бой. Также, там добивают остатки. Гоплитов всех порешили, никто не ушел. Мы победили, от злой пришел гонец. Как закончим с трофеями, выдвигаемся, их штаб найдешь. Злой, Сати. Блин, а ей идет. Нет, к ним не поеду, с вами пойду. Заодно и обсудим. Ага, а толстяк где? Жрет твой толстяк. Весь обоз пожрал уже, наверное, буркнул наемник, понимая, что сейчас я начну его раздевать, выторговывая себе определенные плюшки. Вычту из доли добычи. Ты учти, он даже не воевал. Откуда только взялся ущербный? Этот ущербный почти завалил гоплита 18 уровня, бревном. Ха, повезло. Дальше мы с Шилом долго обсуждали наши торговые дела. Если за гоплитов я отдал миллионы, ничего кроме их мечей получить не мог, то юниты, хорошо помогавшие наемникам, стоили все-таки дорого. Редко кто из низкоуровневых воинов имел такого слугу, а тем более десяток. А тут, у каждого по одному. Деньгами уступать Шила не собирался, деньги ему были нужны самому. Мог поделиться трофеями, продлить контракт. А мой намек на определенное количество опыта даже не понял, или сделал вид. Такую гору трофеев мне нафиг не надо, это же париться, искать торговцев, готовых купить огромное количество металла, вести до людской колонии и отдавать им, да я и так нехило землян прибарахлил, за те же зерна в колодце они мне как минимум несколько миллионов должны. Проспорив некоторое время, пришли таки к решению, Шила показал мне несколько камней, принесенных из его мира. Очень дорогих камушков, как он сказал, каждый идет минимум за 10 тысяч. Они собирались попробовать продать их тут, пришлось тащиться до штаба и показывать камушек варгу, тот оценил в такую же сумму. Обращаться к Сати по такому пустяку я постеснялся, у нее и так проблем по горло. Итог сделки был таков: аренда юнитов на компанию за один блестящий камушек в день. После окончания контракта возвращают всех юнитов, правда, я пообещал десяток задарить. Просто по дружбе. Ударим по рукам, видя непонимающий взгляд сваргарца, я объяснил, на нашей планете так принято обозначать заключение сделки. Ну что же, традиции не обязывают, почему бы и нет, ударим по рукам. Мы пожали друг другу руки. Так, и того с тебя, 7 камней. С сегодняшним днем сразу считаем, чтобы потом вопросов не было. Ах ты выпердыш бронзовый, уделал меня, зубы заговорил и отвлек. Победил, признаю. Сам как самка жирова разглупил, я тут прибыль в уме считаю, а ты меня уже последних подметок лишил. Молодец, Гардар, уел. Расстраивался Шила недолго, смеясь над собственной глупостью, выдал мне 7 камушков, которые уже я довольный как слон положил в сумку. Я по сути ничего не терял, с месяц мы будем воевать, а то и больше, юниты вернутся ко мне в полном составе, а десяток, что я подарю, как раз послужит легким таким утешением. В общем, прибыль я оценивал 1200, минимум. Это я удачно сходил. Конечно, на общем фоне трат отбить 10%, это мало, но и то хлеб. Пока я воевал и торговался, армия закончила высадку, зачистила или скорее обчистила каждый труп до малейшей сколь ценной тряпочки и начала собираться в поход. Сваргарцы шли в авангарде вместе с Корнем. Нас прикрывали отряды кавалерии. Ну значит и я там, со своими наемниками. Можно было подбить общие итоги сражения. Встречающая нас группировка врага в 11 тысяч рыл была не просто разгромлена, а благодаря удачному маневру кавалерии еще и полностью вырезана, спаслись считанные единицы, погоня за которыми до сих пор продолжалась. Уровень противника тоже неприятно удивлял, от 8 и выше. Враг не должен знать даже примерно количество войск и гоплитов, высадившихся на континенте. Пленных траковианцы старались не брать, а если и брали, то быстро допросив добивали тут же. Помимо наших 4 гоплитов проклятых, были уничтожены еще 8. Получалось, что фланги и центр поддерживали команды по 4 гоплита. Враг рассчитывал, что этого хватит с лихвой. Сати, после потери своей десятки не смогла бы найти большее количество гоплитов, их просто не было, а выдергивать их с других участков фронта, значит ослабить весь фронт. Гоплиты Манайкорня оказались серьезным сюрпризом для противника, особенно в таком количестве. Я, считавший, что уже повидал битвы и был опытным парнем, признал, что был неправ. Такого масштаба я еще не видел. Потери нашей армии были тоже серьезными. Конница потеряла почти треть. Легионные отряды Сати лишились около 3000 бойцов, еще столько же было раненых. Считай, половина была выбита. Атакуй сейчас враг с таким же войском, можно смело ставить на то, что авантюрная затея с отмщением Красному дому и ударом по Талу не удалась. Но Сати и командиры были довольны, так как масштаб потерь оказался меньше запланированного, а раненых можно поставить в строй буквально за несколько дней. На фоне общих потерь, сваргарцы выделялись просто их фактическим отсутствием. Мало того, что они были отличными воинами, так еще и регенерация у них была прокачана на невероятном уровне. Во всяком случае, я лично видел, как у бойца за несколько часов отросла отрубленная кисть. Отдыхать долго армии не дали, самых тяжелых раненых погрузили на облако, остальных оставили на земле. Там они восстановятся, и потом присоединятся к нам. На их охрану и защиту места высадки оставляли 500 бойцов и 3 гоплитов. Врага в принципе в ближайшую неделю тут не ожидалось, но на всякий случай. Предусмотреть Сати пыталась все. По сути, дорога вглубь земель проклятых была открыта. Среди гоплитов Мана было 3 убитых, так что соотношение потерь было просто супер выигрышным в нашу сторону. Оценивая встречающего нас врага в 20 тысяч, считай, мы убили большую часть, возможно, дальше будет легче. Во всяком случае, все гоплиты были довольны, а воинов особо никто и не спрашивал. Итого вглубь территории врага уходило 7 тысяч воинов. Мы, легионные войска Сати, за нами. Замыкали наше построение 2000 вольных, бросивших корабли и решивших рискнуть и попытать удачи в походе. На мой вопрос, почему не пустить вперед головорезов моряков, мне сказали, что эти недисциплинированные дяди и тети последнюю веточку с дерева срубят, если ничего ценного больше нет. Пускать их вперед – это выжженные деревни и вырезанные жители, и трофей, которые армия не получит, а с этим тут строго. Вольным придется пролить кровь в боях, а не убивая мирное население и тем самым получить право на долю. Жестокие правила жестокого мира. Мне было искренне жаль тех, кто погибнет на пути нашей армии, но изменить это я не мог. Жизнь ни свою, ни чужую тут не ценили совершенно. По дороге у нас была стратегически важная крепость, держащая важный перекресток, и без захвата нам не обойтись. Минимум 2 небольших городка, крепость Красного дома и несколько десятков деревень. Ну и, конечно, неизвестность возле развалин Тела. Как рассказал Зубастый, город, построенный в устье Великой реки, был огромнейшим логистическим хабом, замыкающим на себя сотни торговых маршрутов со всего мира. Морские течения и глубина Илины, реки, на которой стоял город, которая позволяла приводить тяжело нагруженные корабли с товаром на сотни километров из глубины континента, тем самым с запасом перекрывая возможные издержки от путешествий по суше. От не сильно радостных мыслей меня отвлек корень, осадивший зверя рядом со мной и поехавший рядом. «Какие-то вопросы, корень?» «Да, я посмотрел, как ты воюешь, и понял, что ты совершенно не умеешь этого делать. Раньше тебя спасало везение и, скорее всего, безумие, бросающегося на мечи воина, жаждущего убивать и плюющего на свою жизнь бояться. Ты не боишься, и это очень плохо. Там, до статуса гоплита, это работало, а сейчас нет. Расскажи мне о своих навыках, Гардар, мне кажется, есть чему тебя поучить. Впереди долгая дорога, так, может, потратим ее с пользой, и ты сделаешь это бесплатно?» «Нет, конечно, хочу молот того воина», — приглянулся. «Один из моих братьев любит такое оружие, хочу сделать ему подарок». «А какие навыки интересуют, активные умения или пассивки?» «Активными ты должен уметь пользоваться сам, это несложно, давай пассивные». Мои невеселые мысли сразу ушли в сторону, я действительно чувствовал себя неполноценным воином, как будто чего-то не хватает важного. Я перечислил весь короткий список умений. Почему-то я совершенно не заморачивался с изучением новых навыков, когда была возможность, а сейчас уже было поздно что-то добавлять, да и некогда. Корень, выпытав заодно и уровни развития, задумчиво сидел несколько минут, а затем начал рассказывать. «Это я вовремя зашел. Из всего того, что у тебя есть, ты же, по сути, не пользуешься ничем. Вот скажи мне, что такое навык владения копьем, умение, позволяющее правильно пользоваться видом оружия, определенным. Что тут добавить, даже небольшие обучалки проходил, и ты умеешь им пользоваться, никто не жаловался, тут уже я начал огрызаться, не понимая, к чему наемник клонит. Не скалься, я по делу спрашиваю. Копье — это не просто палка, это первое оружие, сделанное разумными, чтобы убивать. Нож универсален. Копье – нет, у тебя в крови тысячи и тысячи поколений, которые ничем кроме копья и пользоваться то не умели, и этот навык раскрывает в тебе их опыт. Заметь, он не делает тебя воином с нуля, просто раскрывает то, что скрыто в твоей крови. Как ты думаешь, многие твои предки тратили свои жизни на то, чтобы понять суть копья? Нет, они также пользовались памятью крови, редко добавляя что-то свое. К чему клонишь, корень? Да понимаю я, как это работает. Уровень мастера очень даже неплох, разве нет? Кому как, все достаточно просто, Гардар. Жизнь твоих предков зависела от копья, им было не до хитрых финтов и техник. Нужно было просто ткнуть куда надо. И вот ради того, чтобы понять это куда надо, сколько разумных погибло, чтобы последующие поколения смогли использовать наработанный опыт, много, очень много. И твой уровень, это уровень тыкальщика, знающего, как надо ударить и потом не умереть. Простая и логичная схема. А еще есть искусство, и вот тут ты сделал, сознательно или нет, очень грубую ошибку, ее, конечно, допускают многие новички. Ты понадеялся, что владение копьем сделает тебя воином? Нет, не сделает. Охотником – запросто. Ополченцем – легко, но не воином. Ну, во всяком случае, я не хуже, чем местные, кое-где даже получше. А я и не спорю, но ты говоришь как раз о мире, в которой сущность пришла несколько столетий назад, у них те же ошибки. Новичок, это не только ты, они такие же новички в системе, как и твоя раса. Это тебе говорю я, чья раса уже сотни тысяч лет воюет под стягами разных сущностей. Мы очень древний народ, и уникальный в своем роде. Почему? О, давняя история. Если коротко, это мы пришли во вселенную сущностей, а не они к нам. Это мы выбирали, что и как будет происходить с нашим миром. Крылатый не зря дал тебе наши контакты. Он знает, кто является истинным воином на просторах вселенной. Мы не самые сильные, далеко не самые, но в мире, где порядок установился многие миллионы лет назад, как думаешь, чем занимались расы, воюющие эпохами? Крылатый, так вы зовете этого тушканчика игольчатого? Да, именно этот ублюдок. Ответь на вопрос, не будем о гнилом черве, бросившим Творца на погибель и спасшего свою шкуру. Блин, даже не знаю, нарабатывали опыт, вы действительно хорошо воюете. Мы учились убивать. Сейчас такое время, эпоха развала старого мира, сущности умирают, они сдают позиции, разрываясь в пространстве на все более мелкие лоскуты. Когда-то единая мозаика перестала такой быть. Старые народы влачат жалкое существование, а новые только и умеют что тыкать палкой. Когда-то к каждой новой расе был приставлен наставник, обучающий основам, но их всех убили, а новых больше не будет. Хорошо, так что изменилось то, вы учились убивать и убиваете, мы просто убиваем не умея. Как там возвысятся сильные, низшие станут пищей. Все по канону разве нет, резня идет везде, в той или иной мере, либо дичь типа того, что творилось тут на планете с этим паритетом и нежеланием доделать дело до конца. Так я к тому и веду. Старые расы имели право создавать боевые техники и делиться ими. Может, они и не всегда этого хотели, но таков был договор. Да и как узнаешь, что твой стиль лучше, если твой враг не может его изучить и сделать еще совершеннее? Поэтому многие техники являются открытыми всему миру, нужно только подобрать. Так, подожди-ка, не видел я ни одной техники в каталогах системы. Если бы такое было, то я бы уже был грандмастером стиля выбитые зубы, как минимум, или откушенного уха, было за мной и такое. А с чего ты взял, что они должны быть в каталоге? Это ваши мертвецкие штучки, необходимые, чтобы возвысить и сделать вас более сильными. Никому не нужны мертвяки, которые сдохли еще на стадии становления. А храмы зачем? Ты когда был в храме и молился, что видел? Своим внутренним взглядом, когда погружаешься в себя. Храм – это же точка входа, точка воздействия и точка работы с сущностью почти напрямую. Только не говори, что ни хрена я не видел. Да откуда я знал? Короче, я правильно понимаю, есть боевые техники, которые можно выучить, чтобы стать более сильным бойцом. Про ваш народ и обкатку искусств понятно, это очень круто, но меня волнует здесь и сейчас. Все так, это что касается владения видами оружия. У тебя еще есть занимательный навык, тактический взгляд, на мастере. Что он дает? Не знаю, погоди минуту. Я буркнул в ответ, пытаясь взглянуть на мир через внутренний взгляд. Да, медитации, это понятно, там это все работает. А если можно смотреть на мир по-другому, как в очках с крутым интерфейсом? Мне понадобилось чуть дольше времени, чтобы увидеть мир. Настоящий мир. Все-таки демон колючий что-то сдвинул в моей башке. Раньше с такой легкостью не получалось оперировать. Такое я уже проворачивал в штабе, когда высмотрел уровни и имена. Но я даже думать не мог, что в таком режиме можно находиться постоянно и даже драться. А это многое меняло. Сейчас, смотря на движущихся впереди воинов, я пытался проанализировать, что вижу, и вдруг боковым зрением почувствовал опасность, сразу определившую, что в меня летит нож, прямо в лицо. Только мне казалось, что я вижу два ножа, один, существующий реально, и второй, небольшое темное облачко, плывущее впереди буквально на пару пальцев. Ориентируясь на него, я понимал, что нужно склонить туловище назад, так как лезвие целится мне в район носа. Хотя сам бы я инстинктивно попытался уклониться именно движением вперед и схлопотал бы лезвие в ухо. Нет, не лезвием, рукоятью, корень все-таки не дурак, он кидал нож специально, чтобы это сработало триггером и при этом не навредило. Немного откинув голову, я пропустил оружие прямо перед глазами, и тут же эффект пропал. «Молодец», — одобрительно хмыкнул наемник, — «быстро схватываешь. Это твое боевое состояние, оно у каждого есть по умолчанию. Кто-то пользуется им интуитивно, как местные, тот же варг, кто-то вообще не умеет им пользоваться. При старании можно даже на низких уровнях научиться работать в таком состоянии, недолго. Но этого хватит, чтобы некоторое время, самое опасное для жизни бойца, быть максимально эффективным для выживания. Я думаю, ты оценил бонус, который дает это состояние. Не то слово оценил, я видел небольшую тень перед ножом, это что? Предвидение? Чушь какая? Это четкий расчет части твоего мозга, напрямую работающего с сущностью. Тактический взгляд определил, что я буду метать клинок с целью тебя научить, что, согласно его расчетам, он прилетит тебе в нос или в ухо, или ты отобьешь его рукой. Кстати, такая возможность у тебя была, и он может составить проекцию и буквально на самую малость, но просчитать последствия удара. Так это работает. В бою с противником тебе хватит нескольких его движений, чтобы начать читать рисунок его боя. Великим бойцом от этого ты не станешь, но выиграть в тактике боя поможет, учти, он же еще и развивается. Драться нужно с мозгами, думать, как дерешься ты и противник. Тогда бы и молотобойца ты бы убил сам, повозился, конечно, но убил, тут даже характеристики не сильно бы его спасли, потому что тот дрался на опыте, но безмозгло. Почему? Мне так не показалось. Лихо он меня разделал, он единственный, у кого ездового не убили, и он остался драться с товарищами, а мог спастись. Бегство – это не порог, особенно если победить ты не в состоянии. Погибнуть с честью – глупо, если есть где еще сражаться. С честью погибать надо тогда, когда ты на краю пропасти и больше некуда идти. А так, это просто отсутствие стратегического мышления. Ну, убил бы он тебя, потом умер сам, а сбежав, в следующей битве – мог бы убить еще кого, а это уже больше, чем ничего. Кому выгодно, что он там погиб? Только тебе, ты получил опыт, и теперь мне, я жду с тебя молот. Воин – это ресурс, и он сам должен сознавать это. Особенно гоплит. Мы – основная сила армии в защите и нападении. Ведь если отбросить договор, то что мешает гоплиту вырезать несколько сотен бойцов ниже его по уровню? Ничего. Если есть задача, опыт и трофей – пыль. Просто многие про это забывают. Знаешь, это конечно так, но вырезать мальков просто потому, что они слабее, это гнусно. Потешить свое внутреннее «я», а зачем тогда эти огромные армии наместников и вообще, валить всех гоплитами и все дела. Так гоплит не с потолка берется, он же выращен на войне, он пропитан войной. Он вышел с нуля и стал таким благодаря войне и тысячам трупов на его руках. Армия без, как ты говоришь, мальков. Что она будет делать, если останутся только гоплиты? Гоплиты тоже умирают и хоп, у тебя уже нет армии. Здесь и сейчас мы можем быть благородными и не лезть в драку, давая возможность набрать опыта другим. Когда захватываются планеты, зачастую не до этого. Представь население мира в сотни и сотни миллионов. Наместники, обладающие огромными армиями, просто потеряются на их фоне. А вот гоплиты нет. Они будут той бедой, что убьет минимум половину населения, вырежут под ноль, не получая опыта, только деньги. А потом придет армия и будет становиться сильнее, увеличиваясь в уровнях. Это выглядит так, будто гоплит, палач, а не воин. Так и есть, Гардар, драка с равными не так уж и часто случается. Поэтому порой набить уровни очень сложно, просто ни с кем. Ситуации бывают разные. Наемник достал флягу и протянул мне. Я отказался, тот хмыкнув сам приложился. Блин, тогда почему я отдал миллион за твой отряд, если повоевать с гоплитами это не такой уж и частый случай, это вы мне приплатить должны. Корень аж поперхнулся, у него чуть глаза на лоб не полезли. Ха-ха-ха, какой миллион, этот толстый гаденыш торговался на уровне бог. Я подписался на контракт за 300 тысяч, по 50 на брата. Ашила согласился на 400 и все трофеи. Чига, тут уже у меня чуть инфаркт не случился. Бо, толстая твоя жопа. Ты где, сучера? А ну бегом сюда. Глава 10. Толстяк нашелся в обозе противника, где мирно спал в обнимку с большим куском вяленого мяса, сладко причмокивая при этом губами. О том, что у противника есть еще и обоз, я узнал только сейчас. Большинство воинов на планете не имели такой вещи, как кошель или сумка, и все необходимое для жизни им приходилось таскать с собой. В этом плане войска Лис выделялись в лучшую сторону. У нас обоза не было, в легионе Алана, как и в войсках Сати, было несколько сумок, в которых хранились припасы, оружие и все остальное, что необходимо для двигающейся по территории противника армии вторжения. Поэтому было чему удивляться. Гранки натащили у берегу несколько сотен высоких и длинных телег с припасами, десятками походных кухонь и кузнями. Несколько телег были завалены вполне качественным углем. Толстяк, естественно, нашелся в том месте, где складировались съестные припасы. Мне кажется, он решил, что находится в раю. Во всяком случае, бочонки с пивом и вином тут были в огромном количестве. Когда-то, после победы, большинство запасов растащили хозяйственные воины, но одну телегу отбил себе Бо, на ней он и спал, и мой пинок ему под зад очень не понравился. «А-а, ты чего?» Совершенно по-детски протерев кулаками глаза, Бо обиженно уставился на меня. «Не надо так, ну вообще, где бабки, зараза?» «Бабки?» Судя по круглым глазам, он совершенно не понял, что я имею в виду. «Старушек не было, пиво есть, где мои деньги?» «Чего?» «Что с моими деньгами, блять, давай их сюда». «Чё, какими деньгами?» «Бо, не беси, я тебе сейчас врежу». «Я дал тебе 2 миллиона монет, ты потратил 700, возвращай остаток, немедленно». «А-а, вот чего, ну ты даешь, так нету». «Чего, млять, нету». Я замахнулся кулаком, собираясь прописать ему в дыню. «Строить из себя невменяемого Бо, конечно, может, но я точно знаю, что это маска. Раз он, сука, торговался как бог, то значит умеет разговаривать по-другому, а не как дебил. Чё ты, денег нету уже?» Не утерпел, схватил его за грудки и принялся трясти. «Мои деньги, за которые я страдал, кожа с меня сходила слоями, в кишках ковырялся, в кислоте купался, боль такую перетерпел, и денег нету. Бо, будь так добр, скажи, куда ты их девал, или я выбью оставшиеся зубы, жрать будет нечем». Вот тут всю серьезность ситуации он понял сразу, и тыкая, и мыкая принялся рассказывать. Деньги он все отдал, все до последней монетки. Отдал какому-то мальчонке, что просил хлеб у администрации, когда он ходил туда встречать наемников во второй раз. А так как сумма была большая и в руках паренька не помещалась, то отдал он вместе с сумкой, что я ему выделил. А там были и трофеи, и вещи, доставшиеся мне давно и которые я до сих пор толком и не разобрал. Вот просто взял и отдал всю сумму разом, даже ни на мгновение не усомнившись в том, что мальчонке столько точно не надо. Скорое расследование выяснило неприятный факт. Мальчонка этот оказался известным жуликом и воришкой, периодически побирающимся в городе чисто для виду. Да и не мальчонка он был, а парень лет 15, только тощий и оттого выглядящий как десятилетка. Варк ржал так, что мне кажется, проклятые слышали его дикие завывания километров за 100. Как не умер только, даже Сати смеялась. А я, поняв, что ситуацию просто никак уже не разрешить, уселся на свое кресло, которое давно таскаю с собой, и закурил. Прямо посреди поля и боевого похода. Мимо армия идет, убивать и умирать. И я сижу и курю. И красота чужой планеты вокруг. Атмосферно так. А рядом Бо топчется. Все хочет мясо сожрать, спрятанное в руке за спиной, но стесняется, знает, что виноват. Искать пацана с такими деньгами просто бессмысленно, пока он не начал их тратить, а если он не дурак, то он и не начнет, иначе его труп всплывет в ближайшей канаве. Худшая инвестиция в моей жизни. Бо, я буду требовать с твоего хозяина компенсацию на всю сумму. Ты даже не представляешь, как я зол. И хотя в душе я давно расстался с этими деньгами и забыл, вот только души-то у меня нет, а значит, я не забуду. Что с тобой, чудо ты гороховое, делать, простить? Да чё, ты дал, я как надо же, ну и все, сделал. Жалко мальца, ну, распиздяй ты, бо, как есть. Я выдохнул, выпустил колечко, надо же, получилось. Хоть что-то хорошее, поехали давай. Ага, у тебя коняшки нет, иди пешим тогда, догоняй. Забрав кресло, я забрался на отца и, вдарив по бокам, понесся в сторону наемников. Да уж день сегодня совсем не задался, в бою обосрали, на деньги кинули. И все как-то так мимолетно. Зачем мне нужен этот дуралей, я не знал. Демон отправил типа как помощника, но толку от него почти и нет, хотя дрался бо за меня, даже ноги потерял. Не такой уж и гад, и ведь не дурак, просто сам по себе такой. Пущай живет, я эти деньги с его хозяина сдеру. И успокоившись на этом окончательно, я добрался до Шила и пошел с ним пешком. Тот, ехидно улыбаясь, тоже шел молча. Зараза, попадающиеся деревеньки были молчаливо пусты. Жители, видимо предупрежденные заранее в спешке, покинули родные места и попрятались кто куда. Армия прошла, сжигая дворы и поля, забирая все, что стоит, хотя бы дешевую монетку. Но перед тотальным уничтожением я успел осмотреть несколько домов. Вполне себе все обычное, никаких явных жертвоприношений или еще какого дерьма, на что меня убедили, что я сам все увижу. Третий день движения ознаменовался первой стычкой. Разведка напоролась на пеший отряд проклятых в 500 рыл. Серьезных таких рыл ребята оказались не промах. Во всяком случае, всадники получили по зубам фаерами и, потеряв несколько десятков человек, откатились. Началась охота, пехотинцы врага, почуяв, чем пахнет, быстро рванули в обратную сторону, в дне пути была крепость врага. Но Сати, наплевав на все, забрала с собой Алана Имана и всех его гоплитов и просто сожгла всех. Это была настоящая бойня. Что могут сделать 500 неплохих бойцов против 20 гоплитов? Только умереть. Корень отказался от участия. Как и я, даже не так, я прямо сказал, что в таком деле участвовать не буду, и мои наемники тоже. Я обещал помочь отомстить. У меня есть с этого и своя выгода, но убивать слабых, поступая как поступил противник, это уже говно. Варк, сославшись на то, что отправился в разведку, тоже слился. Крепость, стоящую на перекрестке важных дорог, мы попытались взять сходу. Участвовали все, и огребли все. Гарнизон крепости, небольшой, около 1500 человек регулярных войск, встал насмерть. Ворваться в крепость получилось только со второго раза, когда уже конкретно подключились гоплиты и окончательно снесли защитников со стен. А дальше нам пришлось откатиться. Гарнизон практически полностью состоял из воинов 10 плюс, как говорила Сати, стратегического резерва проклятых. И воевать с ними во дворах было слишком дорого, размен шел 1:2 не в нашу пользу. Плюс большие потери при первом штурме, куда бросили вольных юнитов. Бойцы четверки оказались смазкой для клинков защитников и, потеряв треть войска, резко утратили пыл и откатились назад, подставив первую сотню бойцов Шила, ворвавшихся с ними. Юниты, прорвавшиеся с ними, поголовно легли почти сразу. Пока разбирались и пытались помочь, прошло слишком много времени. Сваргарцы дорого продали свои жизни, но не отступили. Потери наемников при штурме оказались гораздо больше, чем во время высадки. Даже огромное количество юнитов не спасало. Стены оказались ловушкой, пространство между двойными воротами было завалено крупными камнями, и когда попавшие в западню наемники попытались прорваться к воротам и открыть их, вызывая помощь, они наткнулись на каменные завалы. В общем, не дурак делал эту крепость тут. Встала она как кость в горле. Оборона крепости была грамотно построена на дробление атакующих отрядов на узких улицах. Захват стен в итоге оказался легкой прогулкой перед дракой внутри. Дома, созданные специально для обороны, с толстыми стенами и узкими бойницами, сами по себе были маленькими крепостями. Вместо дверей были опущены толстые железные решетки с хитрым механизмом. Атакующие, разбиваясь на группы, оказывались зажаты со всех сторон, и из каждой бойницы било копье или летел фаербол. Гоплиты выжигали дома, сжигая защитников заживо, но спустя некоторое время оттуда снова били копья и летели огненные шары. Каждый дом был соединен сетью каменных подземных туннелей. Добраться до центрального донжона, откуда и появлялись новые воины врага в только что сожженных домах, было просто нереально. Даже сотня противников была проблемой. Враг использовал длинные здоровые копья, которые полностью могли перекрыть любую улочку. Получалось так, что атакующего били как минимум с двух сторон, или по флангам, или спереди и тылу. Тот, кто это придумал, был реально гений. Я дважды ходил на штурм, в попытке отбить наемников, и на завершающем этапе меня спасли только доспехи, подаренные Перо, и в итоге смог записать на свой счет всего 5 врагов. Только через сутки откатившимися юнитами крепость была взята окончательно. Если посчитать общие потери за 2 штурма, то они оценивались в 2000 бойцов и 6000 юнитов. Это я учитываю 2 их захода. На последний штурм гоплиты не полезли. В этом аду было абсолютно пофиг, какой у тебя статус, там убивались все. Нар и его тварюшки во всяком случае показательно полегли буквально сразу, как оказались за стенами. Просто тотальный пиздорис. Стремительный план рейда был полностью разрушен на первом же серьезном препятствии. Половина армии была попросту уничтожена. 3 дня пришлось проторчать на развалинах крепости. Пока зализывали раны, восстанавливались раненые, на горизонте показалась кавалерия противника. Чем дольше я размышлял над тем, что происходит, тем больше понимал, что это не мы тут охотники, а охотятся на нас. Всадников гранков было несколько тысяч. Они грамотно обложили все пути отступления, не спеша атаковать. Еще через сутки подошли пешие части врага, как минимум 3 легиона и несколько десятков гоплитов, 15 тысяч воинов и 5 тысяч гранкеров. Уходить нам было некуда. Численный перевес резко оказался на стороне противника. Кавалерия прижалась к стенам, потому что атаковать оставшимися всадниками такую орду — однозначно их потерять. Крепость была просто переполнена войсками, размеры не были рассчитаны на такое количество людей. Уже вечером, ожидая ближайший штурм, грязные и уставшие, мы собрались в штабе обсудить наши дела. Насколько я помню, количество войск противника оценивалось в 20 тысяч разрозненных группировок войск, которые мы должны были достаточно легко разбить. Хотелось бы конкретики, совещание начал корень. Нас ждали. Силы, которые они бросили на нас, слишком огромные. Тут 2 варианта: предательство и плохая разведка. Сати выложила карту на чудом сохранившийся, немного обугленный стол, а скорее всего и то, и то. Я не удивлюсь, если Железный нас предал окончательно, тварь, — буркнул Варк. Ему сильно досталось при штурме, он вел один из отрядов и был неимоверно зол. Система может его наказать, не встрять я не мог. У меня был случай, когда человек сначала подписал со мной контракт, а потом разорвал его, получил метку и миссию на его уничтожение. Это ты когда успел такое сделать? Такие задания только на гоплитов и выше даются. Подозрительно уставилась на меня Сати. Если предательство открытое, то да, такое бывает, но в данном случае нужно доказать. Сначала выжить, а потом доказать.